Бригадир своих не кидает. Акт 2. Часть 16. Я, Дара, Термит и Тафт замерли на углу у входа в небольшой зал с косыми потолками, похожий на старый амфитеатр. В центре, на полу, лежала вся моя бригада. Лица их были в крови. Лишь собаку никто не тронул, видимо, не сочтя нужным сделать с ним что-то более значимое, чем запинать в угол. Я спрошу тебя последний раз, а после этого отрублю тебе палец. Готов? Огромный горняк с грязной гривой стоял на коленях под прицелом пятерых охранников. К моему дикому расстройству, в дополнение к уже знакомым шоковым дубинкам и коротким тесакам на поясе, в руках каждого из них было огнестрельное оружие. Да хоть анекдот мне расскажи, веселее все равно не станет. Это твои люди? Спросила я, кутаясь в пиджак человека, что Фитц называл доком. Нащупав в кармане его одежды разрядник, которым Термит пытал меня, я одернула руку и вздрогнула. Зачем он взял его с собой? Я насчитал 3 обычных солдатских револьвера и 2 автоматических карабина. Дело плохо. Очень плохо. Шансов 0. Кто эти люди? Особенно тот с глубокими залысинами, долговязый злобный столичник с вербализатором на лице. Где, мать твою, правша и Тафт? Ты, чучело лохматое? Сбежали. Кинули нас. Что ты мне плеш чешешь, культист немытый? Какого рожна вы тогда тут сидите, а не идете никуда? Мы устали. Хотели отдохнуть. Хватит врать мне, Таракс. Я по твоим тупым глазам вижу. Ты мне врешь. Давай сюда палец. Человек с вербализатором выхватил нож и взялся за мизинец горняка. Тот дернулся, но вооруженная охрана взяла его на прицел, и он сдался. По тоннелям низовья разлетелся жуткий хруст, а затем сдавленный стон. Где правша? Он придет сюда? Да никуда он не придет, если не идиот. Кинул нас бригадир. Да? Я же учил. Бригадир в ответе за всех. Да. Ульфик почесал голову и поглядел на лежащих на полу без сознания Мею и Пятно. Ну тогда и вам не жить, мрази. И выхватив пистолет, что недолгое время был моим, он 3 оглушительными выстрелами разнес вдребезги нашу переносную привязь. Мясо вздрогнул и закрыл глаза. Наступила раскатистая тишина. Ха-ха-ха-ха-ха, ну и рожа у вас. Вы что, реально думали, что мы тут 8 рыл за вами в сутки гоняемся, чтобы просто убить? Нет уж, дудки. И говоривший показал избитому горняку с оторванным пальцем какой-то прибор, напоминавший волновик. Дистант-ключ. Себас отключил привязи. Но зачем? Неужели просто, чтобы не тащить назад махину? Странно. А где Термит? Не знаю. Я не услышал, как он исчез. Фитц, ты заметил? Он сказал «восьмером». Вот дрянь. А их тут... Руки, сука! Руки подняли! Все 3! Твою мать. Ну, конечно. Конечно, они зайдут сзади. Ха-ха, правша. Моя сбежавшая мышка. А это что за шмара с тобой? И 2. Ульфик шагнул ко мне, распахнув объятия, когда 2 вооруженных каторжных охранников вывели нас 3 в зал. Но вместо объятий человек с залысинами с размаху впечатал свою ногу в пах Фитцу. Тот застонал так, что мне тоже стало больно. Вечно с 5-й бригады какие-то проблемы. Сажу вам под кожу всем. Сколько раз я хотел тебя убить и говорил себе: нет, он будет тебе еще нужен. Надо прислушиваться к собственной интуиции. Меня и доктора поставили на колени. Фитц с этим справился сам. А, Тафт, вот я сразу понял, гниду мне какую-то прислали. Не думал я, что вот трус такой. Нет, я просто брезгливый человек. Мне с вами неприятно. Так, этих мы вернем назад. Человек указал на покалеченного горняка, избитую красивую девушку и покрытого пятнами молодого степняка. Хотели свободы, укусили. уколем вас, и вы будете свободны. Киркой махать ума не надо. Тебя, правша, я очень красиво, изобретательно и с особым садизмом казню. Наверное, на арене, в назидание. А девку... Ульфик подошел к Дарье и взял ее за лицо. Хороша. Хороша, сучка. Отойди от нее, урод. О, смотрите, романтика. Ладно, пеленай ее. Отверстия лишними не бывают. А что с собакой делать, Ульфик? Этого, кажется, уже не починить. Удивительно, как он у вас еще не сдох, а? Любители животных. Видимо, стараниями господина Тафта. Я посмотрела на человека, о котором они говорили. Мощное тело, тронутое голодом и насилием. Лысая голова, покрытая испариной. Тяжелое дыхание. И бесконечный свет, бьющий из-под опущенных век. Я зацепилась за этот свет и повалилась на земь. Нас начали сковывать наручниками. Боль от запрещенного удара была столь велика, что я не мог даже толком вздохнуть. Хотелось закричать тем самым криком, что дважды спас мне жизнь, но вместо этого я даже не мог урывать ртом пыльного воздуха. Да вы, я погляжу, лихо всех на ноги ставите. Правшу, например, так на ноги поставили, что они аж побежали. Искренне не понимаю, как вы сами от себя еще не сбежали, господин Гульфик. Это что такой смелый, дед? Ты думаешь, ты живым отсюда уйдешь? Хотя я дам тебе шанс. И человек снял с пояса свой тесак. Бери. Сейчас операцию делать будешь. Взять его. Меня схватили за шею, пару раз пнули в спину и бросили на пол. Бери клинок, гнида. Тафт подобрал оружие, недоумевая. Помнишь, правша? Я сказал, что если будет толковый врач, то он руку тебе починит. Кажется, я ошибался. Отпусти его! А ты заткнись, кто бы ты ни была! Накричишься еще. Рубите, доктор, его лапу. Правую. Нет! Но Дару заткнул мощный удар в зубы. Руби руку, урод! И Ульфик приставил к затылку Тафта пистолет. Тот побледнел, зажмурился, занес клинок. Я замер. Руби его долбаную руку! Нет! И Тафт развернулся, чтобы ударить Ульфика тесаком, но получил ответный удар пистолетом в висок и упал. Клинок зазвенел по камню. Какая у вас низкая квалификация, доктор. Даже ампутацию человеку сделать не можете. Мясо взревел и бросился к оружию, но пуля Ульфика пробила ему колено, и горняк упал с диким ревом, не добежав до клинка. Ногу его чудовищным выстрелом буквально разворотило. А ну лежать! Пальца тебе мало. Как ты теперь работать будешь? Не трожь нас, падаль. Отвали от него. Ты что, опух верующий? И Себас подошел к мясу. Пасть открываем. Мясо глядел на него таким взглядом, каким можно было бы убить человека. Открываем пасть, сука! Ульфик схватил горняка, открыл ему рот и вставил внутрь пистолет. Молись давай своим камешкам, чтобы я тебя в них не закопал. И он вырвал пистолет назад так, что на пол упало несколько зубов. Мясо рухнул в пыль, а Ульфик разогнулся и подобрал тесак. Я дергался, что есть силы, но двое охранников крепко держали меня, измученного и избитого. Ладно, как там говорится, хочешь что-то сделать? Нет, нет, стой, стой! Как я биться буду для тебя на арене без руки, а? Если ты хочешь меня мучить, так мучай обстоятельно. Никто даже не будет на такие бои смотреть с калекой. Ульфик замер, занеся тесак. Хм, тоже верно. Ты прав, левша. И тесак отсек мою кисть. Фитц потерял сознание мгновенно. Словно умер. Его сжатая в кулак кисть осталась лежать рядом. На пол хлынула кровь. Левша, поняли, да? Что все кислые такие, смешно же. Вот, доктор, учитесь. Последний раз показываю, потому что больше вы никуда не пойдете. Если хотите меня убить... Сделайте милость, но не травмируйте мои уши своими речами. О как, уши, значит. Ладно, сейчас посмотрим, кто еще кроме меня сможет без челюсти болтать. Человек подошел к Доку, замахнулся, чтобы ударить его рукоятью пистолета в висок, и внезапно загнулся сам. Тафт резким и немного сбивчивым движением заломил его руку, вырвал пистолет и толкнул его к раненому горняку. «Вот ты сука!» Горняк бросился к оружию и получил удар по голове от стоящего позади охранника. А затем... «Я открыл глаза от боли». «А я все сделала правильно». Все случилось за 2 секунды, показавшиеся мне целым часом. Вырвав у ближайшего из охранников оружие, собака с неожиданной для его состояния точностью прошил всю гвардию Себаса. «Что вы орете тут, как бешеные, а?» Все охранники падали на пол. Медленно. Кто убитый на месте, кто еще корчащийся в муках от ран. Сам Себас, выхватив пистолет, вскочил с пола, не получив ни одной пули, и, схватив Дару за волосы, приставил ствол к ее голове. Через миг с потолка на меня и человека с вокализатором чернильной каплей упала тень с острым крюком, отсекая сжимающую ствол ладонь. Человек упал. Термит схватил меня, а я схватила разрядник, положила ему на сердце и, стоя на грани, «Разряд!» причинила ему такую боль, на какую только была способна. Повисла тишина. На все это у меня ушли последние силы. Хуже этого не Зоя, пожалуй, в столице места не найти. Если оно, как говорил термит, не забывает, то помнить оно может лишь ненависть, страх и смерть. «Сажу мне под кожу. Вы что, все опухли тут? Что за дичь происходит?» Я еще даже не очнулся до конца. Боль пронзала мою руку кучей раскаленных игл. Хотелось орать каждую секунду, но вместо этого я бил. Левой рукой и ногами, как мог, я уничтожал тело Себаса, не трогая голову. Она была мне еще нужна. Каждый удар отражался еще большей болью в моей руке. И в его руке, судя по лицу начальника каторги. Боль была всюду. Боль и кровь. И наконец она все-таки взяла вверх, роняя меня на пол рядом с ним. «Ну как? Все еще рад встрече, а?» «И что тебе, левша, не убежалась? Сейчас были бы все целы, живы». «Да сам учил. Бригадир в ответе за всех». «Моя школа. Ладно. Ну давай, степная мразь. Окажи себе величайшую честь. Убей Ульфика Себаса». «Без... удовольствие». Я встал на колени, дотянулся до тесака, лежавшего неподалеку, и... «Стой, стой!» Собака подбежал ко мне и оттащил от Себаса. «Думай головой. Думай. Забудь про боль». Он сжал мои виски и заглянул в глаза. Я попытался было его оттолкнуть, но он крепко держал меня. «Нам нужны ответы. Все не просто так. Ты сам всегда так говорил». Я кивнул и встал. «Как я к тебе попал? Кто меня продал?» «Исон Войта, мой поставщик. Толкнул тебя 3-го дня Нового года». «Первого дня?» «Я свои учеты знаю лучше тебя, сопля степная. 3-го. «Где его найти?» Собака словно и не лежал все эти часы без сознания. «В заведении прибежища. Или на аукционе масок. У Сайбеля. Хочешь вместе, ищи Войту. Если уж пошла вода в хату, вали всех, правша. Весело будет». «Как туда попасть?» «Да иди ты в жопу, слышь? Я тебе не справочная, урод. Убей меня уже, иди прямо в пасть. Он-то с тобой позабавится». Я встал, бросив тесак. Оглядевшись, я увидела, что из 7 людей Ульфика Себаса, расстрелянных парнем со светом в глазах, 5 были еще живы. Они лежали, постановая, держась за ранения в спинах, животах, груди. Я подобрал левой рукой свой пистолет. Его все еще сжимала правая ладонь начальника каторги. И я рассмеялся. 5 были живы. 4. 3. 2. 1. «Пожалуйста, не надо!» На долю секунды я увидела, как он плачет. Только вот слезы его были черными и текли по щекам, извиваясь, подобно каким-то корням или щупальцам. Сколько же в нем глупой, злобной тьмы! Я подошла к нему и положила руку на плечо, отдавая тепло. Он замер. «Вот дерьмо», — сказал я, приходя в себя и оглядывая все вокруг. Кровь, тела, безумие. Моя кисть и кисть Себаса лежали на полу рядом. Мея и Пятно все так же валялись без сознания. Однако степнячка даже сейчас улыбалась разбитыми губами. Мясо глядел на меня своим тяжелым взглядом, а затем еле заметно кивнул. Дарья тоже лежала на полу, а возле нее сидел бледный собака. Термит осел неподалеку, у стены, держа руку на сердце, и тяжело постарчески дышал. «Как это я так? Всех их разом?» Я увидела того самого мужчину, кем была минуту назад. Он глядел на меня с удивительным, ни на что не похожим взглядом. Это меня смутило. «Как голова-то болит!» «Соврал мне! Не убил бы ты ее, змея!» Я направил пистолет на термита. «Соврал! Не впервой!» «Ты обещал, зеленый Флинн! Отдай мне его!» Дара подошла ко мне, нисколько не стесняясь своей наготы. Док снова накинул на нее пиджак. «Док, это... эту штуку!» Я не мог без ужаса глядеть на свою руку, лежащую на полу. «Ее можно пришить?» «Да, и мою тоже подберите». Док, придя в себя от шума и страха, схватил руку и тут же чем-то ее обработал, а затем, используя медикаменты термита, обезболил мою рану, да так, что перед глазами от химии все поплыло. «Я коснулась Фитца. Нам нужно избавиться от него», – прошептала она, за локоть отводя меня подальше, с ужасом глядя на мою культю. Я же на нее и вовсе не смотрел. «От кого? От термита?» «Да. Поверь мне. Просто поверь. Это не только потому, что он проткнул меня и чуть не убил». «Да. Давай убьем. Давай всех убьем». «Ты обещал мне горняка, зеленый Флинн. Отдай его, и я выведу вас отсюда». «Заткнись, отродье!» Я шагнула к нему. Он замер. Наверное, побледнел, если его серая кожа могла бы быть еще бледнее. «Я обещала тебе смерть. Самую жестокую, какую ты можешь представить. За меня и за всех, кого ты высушил в своих казематах. Где мои вещи?» Термит медленно протянул мне сверток. В нем была маска в виде филина с фиолетовыми очками, перстень и прочая ерунда, что была в моих карманах. То ли он собирался сменять это у коллекторов, то ли забыл выложить. Мне было неважно. «Я не вижу ни одной причины тебе жить дальше, мразь!» Одна сторона моей сути хотела расправы. Жестокой, справедливой, заслуженной. «Фитц, окажешь мне услугу?» А другая... другая просто хотела, чтобы мы с Фитцем развернулись и вырвались уже прочь, подальше от этого проклятого низовья. В ее глазах было что-то, чего я не видел там никогда. И то, что Зеленый видел там нередко. Ведьмина ярость. «Доктор у тебя, даже девка у тебя. Отдай мне горняка, и я расскажу, как выйти». «Кого ты ему обещал, правша?» Мясо подковылял к нам. Тафт пытался оглядеть его раздробленное колено, но горняку, казалось, было плевать. «Ты клялся тенью». «Начинается. Да это было так, к слову». «Не знаю вашей степной чуши, правша, но кажется, такими клятвами, к слову, не разбрасываются». «Я тебе все позже объясню». «Да что тут объяснять, сука? Мясо на мясо, да, бригадир? Я ведь теперь не нужен махину-то тащить. Я ведь не твоего помета птица». Мы с Дарьей переглянулись. Все это мне не нравилось. Я просто хотел бы всех убить. Но Дарья, стоя рядом, как-то незримо успокаивала меня. «Эй, возьми его взамен!» И Фитц указал на человека с отрубленной кистью. Термит наклонил голову. «Я бы мог, но тогда ищи путь сам. Сделка есть сделка. помни про тень. Да рвать вашу мать, а? Вы так вкусно торгуетесь, я тоже хочу. Ты термит, да? Заткнись, Ульфик. О, да вы знакомы? Еще бы. Эта мразь ни одного моего охранника схарчила. Слышь, правша, давай мою сделку. Шлепни этого урода, и я покажу тебе, где тут выход. Мне все равно надо к доктору. А местные врачи какие-то не лечащие, а калечащие. Ты что, урод, правда думаешь, что я тебя жить оставлю? И тут же где-то вдалеке раздался жуткий, пронизывающий вой. В низовье много обитателей, зеленка. И они не любят чужаков. Ладно, надо идти. А теперь, термит, скажи мне, как ты думаешь, что будет дальше? Вы пришли в мой дом, я вас не звал. Вы шумели и мешали, я стерпел. Ты ограбил меня, я готов был бы забыть. Да, я могу взять Ульфика, он сытный. Но сделка есть сделка, зеленый Флинн. Или ты пускаешь слова в пыль, и тень твоя не нужна тебе? Змеи не отбрасывают тени, термит. Эй, Себас, ты знаешь, где выход? Да, еще бы. Ладно, мы все тут наделали дел. Давайте завязывать. Мне надо наверх, а то рука сгниет. Мои 5 пальцев важнее мне 5 каторжан. К тому же я знаю это место, в котором нам обоим пришьют эти грабли. Я направил пистолет в его голову, но собака встал передо мной. Стой. Фитц, ты как? Никак. Рука горела, но медикаменты Дока превращали жгучую боль в тлеющие оковы. Ну, что думаешь? Я думаю, что нам нужно прикончить людоеда, взять этого калеку... Прости... И идти с ним. Термиту нет веры. А я думаю, что лучше отдать его людоеду. Уж кому, а Ульфику жить нельзя. Тогда покончим с обоими. Ты не понимаешь. Термита надо убить не ради мести. Ты обещал. Так держи свое слово, правша. Мощный горняк подполз к нам, потрясая пыльной гривой и оставляя на полу кровавый след. Мясо, я... Заткнись. Ты мне больше не начальник. С таким подходом ты просто трус. Я пойду с ним. Кривая вывезет. Ты не догоняешь, дебил. Он тебя закует в ящик и будет из тебя кровь сосать, пока ты не сдохнешь. Кто у кого сосать будет, мы еще посмотрим. С тобой мне одно дороги нет. К тому же я не ходок. Теперь ты еще раз 5 меня бросишь по пути. Смешно. Ты нам рассказывал истории про то, как тебя все кидали, обманывали, и как тебе это не по нутру шло, а теперь взял и кинул своего же. Ты не знаешь ситуации, вот и не чини меня тут. Я тебе считал слабаком, и ты мне почти доказал, что ты мужик. Но нет. Да ну! А вспомни, как ты меня избил с остальными поначалу. Я что, кинулся на вас? Нет. Я вас отравил и потом отыгрался. Не все делается наглостью, мяса, иногда надо хитрить. О, так ты хитрил, когда смертную клятву дал, что меня ему скормишь. Хитро. Но что-то не верится мне. Да плевать мне, что тебе верится. Не тебе меня судить. Ну да, это же ты махину тащил всю дорогу. И половину 3-й бригады ушатал. Хочешь совет? Мужчину от мелкой мрази отличает тема держать слово. Вот ты, бригадир, своих кидать не должен, а кинул. Но раз ты замазал этому уроду меня на обмен, я за тебя твое слово сдержу. И раз ты тут всем обещаешь, мне пообещай. Выведи Мею наверх и сними с нее поводок. И тут я понял, к чему была вся эта нелепая бравада. И почему мясо все время вел себя именно так. Мне стало бы смешно, но... Я тебя не отпущу с ним. А я тебя не спрашиваю. Заткнись и обещай. Собака, ну скажи ему. О, а ты живой, я погляжу. Неплохо так прокатился по низовью, животное. Ты в порядке, Таркс? Да, жить буду. Кто бы что ни думал. Фитц, слушай. Я немного выпал, зато анализирую все это без эмоций. Ульфик пусть садится псих, не фанатик. Он хочет жить и выведет нас. Этот же мутант, он безумен. Я не знаю, что у вас за дела. Я бы к такому даже лицом не стоял. Не говоря уже о том, чтобы за спиной его держать. А где ты раньше-то был со своими советами? Командир, соберись. Я не виноват, ты это знаешь. Сейчас время разума, а не нервов. Ну, мы идем куда-нибудь, или вы все-таки меня убьете? Я устал. Рука болит. Давайте что-нибудь делайте уже, а? Меня охватила злость. Из-за слов мяса, из-за всего творящегося вокруг безумия, из-за низовья. А знаете что? А мы сами выйдем. Нам надо всего лишь вверх и вверх. Поводков у нас нет. А давайте никому никого отдавать не будем. Давайте поиграем с ними по их же правилам, а? По очень жестоким правилам. Так, командир недееспособен. Нужна временная замена. Вы Ривер? Так точно. Тьфу, да, я. Но откуда... Неважно. Ваше слово. Меня знает весь город, да? Ладно. Только давай сделаем все правильно. А то Низовий нас и правда не отпустит.